стать попечителем ее дочери, чтобы продать дом. Но Федор Михайлович наотрез отказался, считая, что он не имеет права вмешиваться в материальные дела своей невесты. Вся надежда была только на редакцию «Русского вестника» и на редактора, издателя этого московского журнала, Михаила Никифоровича Каткова, 1818-1887. Достоевский решил просить у него аванс в счет будущего своего романа «Идиот», публикация которого также предполагалась в «Русском вестнике». Достоевский знал, конечно, что преступление и наказание, которое весь 1866 год печаталось в этом журнале, произвело колоссальное впечатление на современников. Так его старый друг, поэт Аполлон Николаевич Майков, 1821-1897, прочтя лишь первую часть романа, сказал: «Это нечто удивительное». А молодой судебный деятель Анатолий Федорович Кони, 1844-1927, испытал чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Огорчало, что Катков заставил его переделать кульминационную сцену романа, когда Раскольников и Сонечка читают Евангелие. Не понял почтенный Михаил Никифорович, что ради этой сцены, ради воскрешения Раскольникова и написан весь роман. Но он не стал особо спорить с Катковым, ибо страшно нуждался, как и всегда, впрочем, в гонораре, и ему важно было, чтобы скорее роман увидел свет. Правда, платил Михаил Никифорович не густо, всего 150 рублей за лист, в то время как Тургеневу 400 рублей. Зато Катков печатал его и шел ему навстречу. Вот и сейчас он решил поехать в Москву и просить у Каткова аванс для свадьбы в 2000 рублей, а это очень большая сумма. Катков и на этот раз не отказал. А может быть, его просто обезоружила откровенность Федора Михайловича. Он прямо сказал, что новый роман у него не только еще не готов, не только еще не начат, но даже вообще еще до конца не продуман и не ясен ему самому. Но деньги ему нужны для свадьбы. Он задумал жениться, и счастье его зависит теперь только от него, Михаила Никифоровича. Два письма из Москвы жениха к своей невесте дышат беспредельной верой в нее, в их будущее счастье. «Тебя представляю себе и тебя воображаю себе поминутно. Нет, Аня, сильно я тебя люблю. Целую тебя бесчетно, поздравляю с Новым годом и с новым счастьем. Помолись об нашем деле, ангел мой. Буду работать изо всех сил. Твой весь, твой верный, вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю, как во все мое будущее. Знаешь, вдали от счастья больше ценишь его. Бесценный и вечный друг, Аня, наша судьба решилась. Деньги есть, и мы обвенчаемся как можно скорее. Как я тебя люблю, как я бесконечно тебя люблю и тем счастлив. С эдакой-то женой, да быть несчастливым, да разве это можно? Люби меня, Аня, бесконечно буду любить». Когда Катков прислал аванс, начались последние приготовления к свадьбе. С Иваном Максимовичем Алонкиным пришлось расстаться, нужна была более просторная квартира. Но разве Достоевский может покинуть этот район, эти места, где он написал «Преступление и наказание», где он, наконец-то, обрел свое счастье? И Федор Михайлович снимает квартиру совсем рядом с домом купца Алонкина, выбирая этот новый дом на Воскресенском проспекте не случайно. Во всем, что он делает теперь, он ищет какой-то смысл, какое-то символическое значение. После 4 лет странствий с молодой женой по Европе первая квартира, в которой поселяется Достоевский, снова недалеко от дома Алонкина. Его все время тянет в эти священные для него места. Достоевский поселяется в доме напротив церкви Вознесения.